Глава 5. Демид. Вернувшись ночью к себе домой, я, сытый и удовлетворенный, выспался всласть и открыл глаза ближе к полудню субботы. В памяти пронеслись сначала обрывки свидания с горячей интеллектуалкой, рот сам собой растянулся в зевающей улыбке. И тут мозг услужливо обломил мне весь кайф, подкинув более ранние события. Чертов договор! Я выматерился, жестко растер лицо ладонями и резко сел в кровати. Любимый папуля, чтоб тебя! Наскоро умылся, взлохматил волосы, натянул черную футболку, песочные джоггеры и спустился на улицу, чтобы позавтракать в кофейне через дорогу. Пока мой омлет готовился, я рассеянно гуглил информацию о брачных контрактах и судебную практику по освобождению из-под этих кандалов. Перспективы были, мягко говоря, так себе. А если по правде, я был в заднице, глубокой и черной, как у... Ладно. В прикуску с завтраком я листал обрывки данных об Эдуарде Пахомове и его дочурке. Бывший нефтяник, ныне владелец 5-го по объему капитала банка в стране и главный акционер оружейного концерна, производящего 2/3 заказов оборонки. Твою мать, Демид, ты попал так попал. Его единственная дочь, что сильно меня удивило, судя по скудным строчкам в Википедии, училась в Лондоне. 21 год, совсем соплячка, что мне с ней делать, о чем говорить? Между нами зияла пропасть в 11 лет. Нашел с десяток фото, ну, вроде бы красотка, правда, блондинка, я люблю темненьких, и слишком нарочито фигуристая, как какая-то порнозвезда. Мне нравились девушки комплекции Олеси, стройные, с гармоничными пропорциями, аккуратной грудью и маленькой аппетитной попкой. Перед глазами снова мелькнул финал свидания. Я провалился в эти ощущения на несколько минут, задумчиво помешивая кофе, и неуместно возбудился. «Хорош, Макаров, не отвлекайся!» Олеся. С просонок я испуганно дернулась, проспала. И тут же расслабилась, вспомнив, что сегодня суббота. А потом на меня накатила дурнота. Голова немного гудела, на душе скреблись кошки, а между ног неприятно ныло. Накануне, поспешно поцеловав меня, Демид шустро оделся, конечно же, поблагодарил за шикарный вечер и был таков. Я до последнего держала на лице уверенную улыбку, но стоило ему уйти, как я ощутила мерзкое опустошение. Меня словно вывернули наизнанку. Протерли мной запылившиеся ботинки и швырнули в мусорное ведро или смыли в унитаз вместе с использованным презервативом, и виновата в этом была я сама. Никаких «я позвоню», «увидимся через пару дней», «как насчет следующего ужина», ничего. Спасибо за внимание, извините за беспокойство. Дур ты, Леська, дурой была, дурой и осталась». Свернувшись калачиком, я уныло смотрела в окно, где жасминовый куст помахивал мне россыпью белых цветов. Упорно пыталась понять, что на меня вчера нашло, или кто. Как я могла позволить себе так бездумно отключить все свои защитные механизмы? Куда делись самоуважение, личные границы, здравый смысл, правила хорошего тона и жизненные принципы? Напилась вина и вот так запросто раздвинула ноги перед незнакомцем. Ненасытная сучка. Да уж, лучшего определения и не подобрать. Спустя полчаса самобичевания я устала хлюпать носом и спихнула с себя с кровати. Да и ладно, было и было. Все, хватит. Не я первая, не я последняя. Я остервенело стащила с матраса простыню, за ней последовали наволочка, пододеяльник, покрывало. Все молчаливые свидетели и соучастники моего ночного позора тут же были безжалостно впихнуты в стиралку, чтобы на 60 градусах с них начисто исчез запах Демида и все остальные отметины. Сама я долго терлась мочалкой под горячим душем, дважды промыла шампунем волосы, потом на всякий случай прошлась по коже скрабом. В ход шли все способы избавиться от случившегося, но, протерев запотевшее зеркало, я отчаянно застонала. Чуть выше правой ключицы темнел бесстыдный засос, клеймо позора Жданова. Вот и ходи теперь с ним. «Лен, ты в городе?» — Поняв, что мне все-таки нужно излить душу, я набрала номер подруги. «А, о, привет!» — она зевнула и ответила хрипловатым сонным голосом. «Да, встретимся?» «Вопрос жизни и смерти и девичьей чести. Ты меня пугаешь, Жданова». «Угу. Давай. В трех ведьмах запустили ирландские завтраки». «Это как?» «Это с порцией ледяного вискаря. С самого утра мне надо». Я не удержала смешок. «Ладно, тусовщица, я, может, тоже закажу себе такое». «Леся, ты реально меня пугаешь, что случилось?» «Пошла по твоим стопам, Плотникова. Встретимся через полчаса». В трех ведьмах царило сонное утро выходного дня. Играл тихий лаунж, велись неспешные беседы, пахло кофе и свежим хлебом. Лена сидела за самым дальним столом прямо в солнцезащитных очках, уперевшись подбородком в ладонь. На секунду мне даже показалось, что она спала, сидя, но подруга вяло махнула мне рукой и с трудом сдержала зевок. «Два ирландских завтрака уже готовятся. А теперь давай выкладывай, чего там у тебя приключилось?» Плотникова была старшим специалистом в кадровом агентстве. Именно ей я была обязана местом работы, и кому, как не ей, можно было поведать свою дурную историю. «Охренеть!» «Да, я сама до сих пор эмоционально размазана». «Охренеть, Леся! Ну вот как тебе удается цеплять таких перспективных мужиков?» «И тут уже охренела я. Ты вообще меня слушала? Нет?» «Ты сама себя слушала? Он из числа приближенных к президенту страны!» Лена негодующе громко зашептала. «Это же джекпот!» Я в бессильном отчаянии уронила лицо в ладони. «Даже не думай сливаться, высоконравственная ты моя! Доведи дело до логического финала!» «Какого?» «До кольца, фамилии и долго и счастливо!» Я с запозданием поняла, что Лена не тот человек, который мог поддержать меня в моем трауре по безвременно почившей добродетели. «Так, ладно, нужен расклад». «Нет». «Цыц!» Но Плотникову уже было не остановить. Она жила по принципу «в любой непонятной ситуации нужен расклад», и поэтому премиальная колода карт Таро всегда была при ней в полной боевой готовности. «Давай сначала поедим, пожалуйста». «Ну хорошо, но ты от меня не отделаешься». Смирившись с тем, что нам предстоит заглянуть в тайны бытия, я, получив свой завтрак, уныло ковыряла омлет вилкой. Лена хлебнула ледяного виски, довольно зажмурилась и накинулась на еду. Принюхавшись, я поморщилась. Крепкий алкоголь не любила. «Господи, что за моська? Ну плесни хоть туда соку! У меня от тебя аппетит дохнет. Прости». Ели мы молча, но Плотникова то и дело поглядывала на меня, закатывала глаза и цокала языком, завистливо вздыхая. Я ее чувства не разделяла. Как было тошно утром, так и осталось. Размешав сахар в огромной чашке капучино, Лена выудила из рюкзака увесистую коробочку, ритуально погладила ее ладонью, потом, плеснув остатки виски из стакана в кофе, отодвинула посуду в сторону и начала творить магию. Несколько минут, приглядываясь к расположению и сочетанию карт, она хмурила лоб, мягко постукивала по губам указательным пальцем и еле заметно в шуме кафе сопела, собирая мысли в кучу. «Да уж, что там? Мне все эти изображения и надписи не говорили ни о чем. Вот, смотри, вопрос, кто такой этот Демид? Жрица и перевернутая десятка пентаклей. И? Тайна на тайне. Секретные секреты, деньги и опасность. Может, он бандит? Бандит из свиты президента? Хм». Лена поморщилась. «Ну, какие-то махинации он проворачивает и много чего не договаривает. Прекрасно. Смотрим дальше». Она пододвинула еще две карты. «Вопрос: что между вами? Четверка кубков и перевернутая королева жезлов. Все плохо?» Из того, что Плотникова говорила о смысле карт, я помнила только одно. Перевернутая карта обычно означала негатив. «Не то чтобы плохо, Жданова», — она театрально отхлебнула капучино и осуждающе уставилась на меня, «но, кажется, ты вместе со своими тараканами втрескалась в профессионального совратителя». Ваши отношения сейчас — это даже не отношения, а какая-то дурная смесь из иллюзий и расчета. Чтобы понять этот расклад, делать было не обязательно. Погоди, еще не все. В ход пошла третья пара карт. Вопрос, есть ли у вас перспективы? И вот тут, усмехнувшись, Лена победоносно постучала ногтем по столу. Повешенный и дьявол — это просто бинго. В каком смысле? Я опустила глаза на карты. «В прямом, Леся, если включить голову и трезво мыслить, планомерно двигаться вперед и держать тараканов на коротком поводке, брак с ним тебе обеспечен». «После двух первых твоих высказываний слабо верится. А ты попробуй». «Не знаю, я на трезвую голову боюсь». «Так ты же уже жахнула вискаря. Короче, не тупи и не упускай свой шанс. Перспектива самая, что ни на есть, драгоценная». Я шла домой в глубокой задумчивости. Предсказания Лены делу не помогли, наоборот. Непонятная тема с какими-то таинственными секретами Демида только сильнее надавила на мою раскуроченную вдрызг честь. Высокая вероятность быть вместе выглядела натянутой на глобус совой. Почему-то я была почти уверена, что Лена слукавила, лишь бы подтолкнуть меня к новым отношениям. Для себя я решила однозначно, если Демид позвонит и предложит продолжить общение, я схожу с ним на второе свидание, но постараюсь выставить комфортные мне границы. А если не позвонит, то сама я напрашиваться точно не стану. В тот момент я подумала, что проблема решена, но все только начиналось.